Глава 23. В офисе работа пошла своим чередом. К вечеру уже никого не осталось, одни мы с Маратом и Вадим, который так и крутился, все равно возле меня. «Это тебе?» — принес он очередную шоколадку и положил ее возле моей руки. «Не люблю сладкое». «Когда ты домой?» Он снова уселся на угол моего стола. «Как же меня бесит, когда он так делает!» «Понятия не имею», — ответила я, не отвлекаясь от набора текста. «Может, я тебя подвезу?» — спросил Вадим. — Да что ж такое настырно-то? — Я поеду вместе с Маратом в отель. Он и отвезет, — ответила я, пытаясь перечитать то, что написала под бубнёж местного директора. — Так зачем сразу в отель? — изогнул бровь он. — Можно сначала в ресторанчик какой-нибудь хороший заехать, выпить вина, поесть. — Не получится, — сказала я. — Почему? — Потому что ужинаем мы поздно и уже в отеле. — Жаль. Вздохнул он и вдруг коснулся моего лица. «Ты очень красивая, Ангелина. Я бы хотел познакомиться с тобой ближе». «Не надо», — увернулась я от его руки. «Вадим», — услышала я за его спиной голос и шаги Марата. «Что ты хочешь от моего секретаря?» Вадим перестал улыбаться, но попытался сохранить вежливое выражение лица, с которым и повернулся к моему начальнику. «Узнать, готов ли отчет?» «Ангелина его делает. Как будет готов, сброшу тебя на почту. И вообще, поздно уже. Езжай домой. И мы скоро поедем». Мне показалось, или Марат прямо-таки отваживает от меня Вадима. Наверное, он увидел, как директор филиала нарушил мои личные границы и коснулся щеки. И ему эта фамильярность не понравилась. «Хорошо», — ответил тот. «Тогда проверю уже утром. Ну, пока». «Пока», — хмуро отозвался Марат и проводил его суровым взглядом. А потом вернул его на меня. «Отчет доделать придется сегодня. Пока не сделаешь, мы не сможем отправить его по всем отделам». «Делаю», — вздохнула я. «Скоро уже пальцы отвалятся печатать и считать на калькуляторе, а в глаза хоть спички вставляй. И кофе мне принеси». Он ушел в свой кабинет. Я еще раз вздохнула. «Когда же этот чертов день уже закончится?» Но делать нечего. Встала из-за стола и пошла наливать ему кофе. «Кофеман еще мне». Готовый напиток в чашке поставила на блюдечко и понесла начальнику. Ни сахар, ни молоко ему не нужны. Это я уже выучила. «Ваш кофе», — сказала я, уже держа чашку над столом. «Давай». Не глядя, вытянул он руку и четко попал в чашку, которая не очень хорошо была установлена на блюдце. «Черт!» Горячий, коричневый, даже почти черный напиток брызгами разлетелся по всему столу. Больше всего досталось белой рубашке Марата и бумагам на его столе. Он оторвал взгляд от уродливого коричневого пятна на белой ткани и устремил его на меня. «Не могла поставить просто на край стола?» «Извините», — засуетилась я. «Вот, возьмите салфетку». «Да к черту твою салфетку! Уже все впиталось!» Встал он на ноги, отпихнув мою руку. «Стол лучше вытри, бумаги в урну. Хорошо, что это не какой-нибудь уже подписанный договор». Я стала собирать со стола размокшие бумаги, выкинула все в ведро под столом, а потом принялась устранять и остальную грязь со столешницы. «Все чисто», — обернулась я к начальнику после того, как вернула все предметы обратно на его стол. Мой рот непроизвольно открылся, а глаза отказывались не смотреть. «И можно снова сесть». Марат стоял по пояс голый, он снял грязную рубашку и уже доставал чистую. Он, очевидно, хранил запасную в офисе, видимо, еще после того случая в самолете, когда из-за меня потом ходил в мятой рубашке весь день. А я прямо мастер по порче его рубашек. Взгляд так и не смогла отвести от его тела. Крепкое, ладное, плечи исполинские, четкий рельеф мышц на груди и животе. Так и хотелось подойти и провести по ним пальцами. Ощутить, какая горячая у него кожа, как перекатываются под ней сильные, накачанные мышцы. Марат увидел, что я смотрю на него, но его это нисколько не смутило, скорее даже наоборот. Он смотрел в мои глаза и медленно просовывал руки в рукава, застегивал пуговицы. «Понравилось?» — спросил он меня и взял в руки чистый галстук. «О, боже!» — я растерянно захлопала глазами. «Я же в самом деле стояла и смотрела на него, как заколдованная и бессовестная. Надо же было выйти!» Щеки снова запекло от смущения. «Нет!» — ответила первую глупость, что пришла в голову я. Марат вдруг мягко засмеялся. — Я пойду отчет доделывать. Я пошла к выходу, но Марат меня окликнул. — Стой! — повернула голову, чтобы взглянуть на него. — Галстук вязать умеешь? — Умею. — Завязывай, — приказал он. Я подошла ближе и забрала из его рук галстук. перекинула через шею и принялась вязать узел. «Готово», — перевела я взгляд с галстука на Марата. Он смотрел на мои губы. Мы стояли так близко друг к другу, что я ощущала запах его парфюма и вообще его запах. Оказывается, у его глаз радужка темно-синяя. Очень красиво. И еще мне кажется, что он сейчас меня поцелует. Он наклонил голову ниже, коснулся губами моего уха. «Иди, делай отчет», — сказал он. Моргнула несколько раз, чтобы прогнать наваждение. Какие поцелуи еще? Как я вообще могла об этом подумать и захотеть этого? «Да, иду».